Мы вышли на крыльцо. Ночь стала еще темнее, или это так показалось сосвету. Лопоухая собачонка пытливым взглядом обвела наши лица и осторожно принюхалась к штиблетам ткачука. Тот остановился и с неожиданной добротой в голосе заговорил с собакой. — Что, есть хочешь? — Нет, ничего. — Ничего, брат, поищи еще где-нибудь. И потому как мой спутник шатко и грузно сошел с крыльца, я понял, что, наверное, он все-таки переоценил некоторые свои возможности. Не надо было нам заходить в эту чайную, тем более по такому времени. Теперь уже было половина десятого. Автобус, наверное, давно прошел, на чем добираться до города, оставалось неизвестно. Но дорожные заботы лишь скользнули по краю моего сознания, едва затронув его. Мыслями же своими я целиком находился в давнем довоенном сельце, к которому так неожиданно приобщился сегодня. А мой спутник, казалось, снова обиделся на меня, замкнулся, шел, как и там, по аллее в сельце впереди, а я молча тащился следом. Мы миновали освещенное место у чайной и шли по черному, гладкому асфальту улицы. Я не знал, где здесь находится автобусная остановка и можно ли еще надеяться на какой-либо автобус. Впрочем, теперь это мне не казалось важным. Посчастливиться, подъедем, а нет, будем топать до города, осталось уж немного. Но мы не прошли, пожалуй, и половины улицы, как сзади появилась машина. Широкая спина от качука ярко осветилась в потемках, от далекого еще света фар. Вскоре обе наши голенастые тени стремительно побежали вдаль по посветлевшему асфальту. «Может, проголосуем?» — предложил я, сходя на обочину. Ткачук оглянулся, и в электрическом луче я увидел его недовольное, расстроенное лицо. Правда, он тут же спохватился, вытер рукой глаза, и меня пронзило впервые появившееся за этот вечер новое чувство к нему. А я-то, дурак, думал, что дело только в червонном Митцном. В какой-то момент я растерялся и не поднял руки. Машина с ветром проскочила мимо, и нас снова объяла темень. На фоне бегущего снопа света, который она выбрасывала перед собой, стало видно, что это газик. Вдруг он замедлил ход и остановился, свернув к краю дороги. Какое-то предчувствие подсказало «это для нас». И действительно, впереди послышался обращенный к ткачуку голос. «Тимофей Титыч!» Ткачук проворчал что-то, не убыстряя шага, а я сорвался с места, боясь упустить эту неожиданную возможность подъехать. Какой-то человек вылез из кабины и, придерживая открытую дверцу, сказал: «Пролезайте вовнутрь, там свободно». Я, однако, помедлил, поджидая ткачука, который неторопливо в развалку подходил к машине. «Что ж вы так задержались?» — обратился к нему хозяин газика, и я только теперь узнал в нем заведующего районо Ксензова. «А я думал, вы давно уже в городе». «Успеется в город», — пробурчал ткачук. «Ну, залезайте, я подвезу, а то автобус прошел, сегодня больше не будет». Я сунулся в темное, пропахшее бензином нутро газика, нащупал лавку и сел за бесстрастно неподвижной спиной шофера. Казалось, ткачук не сразу решился последовать за мной. Но, наконец, неуклюже хватаясь за спинки и сидений, втиснулся и он. Заведующий районо звучно захлопнул дверцу. «Поехали!»